Запись шестая. Оборотень. Мы подошли к полю, которое сильно отличалось от одуванчикового, усеянного красивыми цветами, приятно пахнущего. Поле впереди было скудным, здесь вообще не было цветов. Оно выглядело бесплодным, жарким, сухим и выжженным. Там ничего не росло, кроме нескольких кактусов. «Это кактусовое поле, самое близкое к сосновому лесу. Осталось совсем немного», — объяснил Марио. Это обнадеживало. После встречи с гигантским муравьем и муравьиной ордой мне хотелось вернуться домой и просто заботиться о своих пчелах, обо всех пчелах. Я заметил, что Кас тоже начинает нервничать, возвращается к своему обычному тревожному состоянию. Он вдруг произнес: «Мне не терпится найти Нейта и вернуться домой». «И мне», — согласился я, — «не хочу сталкиваться с новыми толпами врагов. Мне не хочется вас разочаровывать, но это поле наверняка охраняется. Я как-то слышал, что кактусовое поле сторожит оборотень», — включился в разговор Марио. «Ну ты обнадежил». Но отступать было нельзя, и мы двинулись на кактусовое поле. «Вы думаете, мы были изранены шипами? Как бы не так, ведь с нами Марио!» «Кажется, ты здесь хорошо ориентируешься», — произнес я. «Ага, я как-то пытался собирать здесь пыльцу со своими пчелами, но бросил эту затею после нескольких попыток». «Ты бросил эту затею? Не могу представить», — удивился Кас. «И я не могу такое представить, Марио. Ты знаешь, как уничтожить любого моба. Почему тогда ты забросил сбор пыльцы на этом поле? Сами видите, условия здесь не идеальные. Безумно жарко, полно кактусов. Попробовать, конечно, можно, но игра не стоит свеч, даже если удалось бы собрать достаточно пыльцы». Я протер лоб, пот лился ручьями. «Про жару понимаю», — согласился я. «Собирать здесь урожай непросто». «Поверь, нуб, если хочешь, чтобы улей развивался, лучше максимально использовать общие поля на всем сервере, такие, как у нас. Просто придерживайся этого правила, и со временем твой улей вырастет и даст много меда». Думаю, в словах Марио было зерно правды. Просто я не мог с этим смириться, потому что все еще завидовал достижениям Марио в игре. «Я попытаюсь отбросить эту зависть. Именно из-за нее Нейт попал в беду». Кас с тревогой огляделся. «Где магазин сладостей, босс?» «А я говорил про магазин сладостей? Это было про песок на полу. Ты же любишь сахарный песок, да?» «Вообще да, но нам сейчас не до игр в песке. Но спасибо, что заметили». Марио глянул на меня. Он знал, что магазина сладостей здесь нет. Пришлось соврать Казу во благо. Нам нужно было двигаться. И вообще-то Каз точно заслужил сладостей. Поэтому я пообещал наградить его, когда мы вернемся домой. «Похоже, ты знаешь в этом толк, Марио. Не зря у тебя такой большой опыт в пчеловодстве. И у тебя все будет, ну, поверь». Мы подошли к краю поля и увидели пещеру. Внутри было темно. «Что там?» — озадачился я. «Здесь кактусовое поле заканчивается, а пещера ведет на тыквенное поле». «Получается, мы на шаг ближе к сосновому лесу и Нейту?» «Да, но нам еще нужно пройти через эту пещеру». Марио повернулся к пещере, и я уловил нотки страха в его голосе. Это было что-то новенькое. Марио казался бесстрашным малым, без капельки страха или нерешительности. «Марио, что-то не так? Просто это пещера того самого оборотня. Ну, так говорят». «Это не обнадеживает», — вздохнул я. «Ну же, ребята, продолжаем идти. Нельзя останавливаться. Мы нужны Нейту». Марио прав, нам приходилось идти дальше, хотя мы изрядно боялись того, что можно было встретить. «Пчелы, вперед!» Я жестом пригласил Каза войти, но он закружил возле нас. «Уверен, там есть конфеты, Каз. Пещеры всегда полны конфет». «Вы думаете о сокровищах, босс?» «Конфеты и есть сокровища!» Марио предложил, что пойдет первым, а мы его прикроем. Он нес большой факел, освещая путь, чтобы не было так страшно. Мы боялись, но возможность видеть перед собой очень выручала. Пещера была извилистой и довольно жуткой. — Ты держишь меня за руку? — удивился Марио. — Я... — Наверняка это Кас. — Но у меня нет рук, я ведь пчела. Пришлось признаться. — Ладно, это я, просто мне страшно. — Кажется, пещера тянется бесконечно, — произнес Кас. — Не переживай, конец должен быть, и когда мы его найдем, выйдем на тыквенное поле. — Подожди-ка, Марио, ты говорил, что пытался построить улей на кактусовом поле, верно? — А что? — Не понимаю, разве ты не заходил в эту пещеру? Марио покачал головой и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. — Я говорил, что ходил на поле, пещеру не исследовал. Это для меня совершенно новая территория. Кас озадаченно произнес. «А как тогда ты узнал про оборотня?» Марио пожал плечами. «Игроки рассказывали. Все говорили о страшном оборотне, который обитает здесь. Я не знаю, правда это или нет». «Понятно. Но сам ты не встречал этого оборотня?» «Я надеюсь, что не встречу». Кас улыбнулся, снова запорхал и зажужжал с надеждой. «Мы долго бродим по этой пещере, но пока не видели оборотня. Может, это сказки, может, оборотня придумали, чтобы отпугивать всех от кактусового поля. Может, мы и вовсе его не встретим. Я очень на это надеюсь, но мы уже встречали божью коровку и огромного муравья с его собратьями поменьше. Я бы не делал ставку на то, что оборотень всего лишь выдумка». — Да ладно, Марио, не говори так, не будем думать о плохом, — предложил я. — Просто будем готовы ко всему. Советы у Марио всегда дельные. Но мы не были готовы к тому, что нас ожидало прямо сейчас. Это был оборотень. Он вылетел из ниоткуда. Даже с факелом мы не заметили его приближения. Скорость оборотня была поразительной. Он резко остановился и зарычал. «Хороший песик, хороший!» Я отчаянно шарил в карманах в поисках чего-нибудь, что могло бы его отвлечь. Но в кармане завалялась только мятная конфета. «Если у него нет неприятного запаха изо рта, тогда мне конец». Мы выбрали единственное логичное решение в такой ситуации — бежать. И побежали со всех ног. За спиной слышался рев оборотня. Мы все были очень напуганы, даже Марио. Я впервые увидел, что он по-настоящему испугался. До сих пор Марио казался мне героем, способным на все. Выходит, он был куда больше похож на меня, да и на любого другого, чем я ожидал. «В жизни не видел оборотней страшнее!» — крикнул Кас. «Ты видел не страшных оборотней?» — удивился я. Ответа не было. Что, в общем-то, и следовало ожидать. Мы бежали, но оборотень вдруг внезапно возник перед нами. Не знаю, как ему это удалось. Неужели у него были какие-то магические способности? Оборотень издал оглушительный рык. Я в ужасе заткнул уши и задрожал. Кас завопил. «Пожалуйста, не ешь нас!» И вот тогда это и случилось. Я зажмурил глаза и закрыл руками лицо, ожидая худшего. Но то, что произошло, оказалось не самым плохим. До худшего было очень далеко. «Съесть вас? Ребята, да не собираюсь я вас есть, не люблю есть живьем!» Оборотень обращался к нам невероятно дружелюбно и цивилизованно. Это было не рычание, которое мы слышали мгновение назад. Он говорил, как настоящий джентльмен. Мы не могли поверить собственным ушам. «Что?» — Марио все еще не верил. «Ты сказал, что не будешь есть нас?» Оборотень был по-прежнему дружелюбным. В его голосе не осталось и следа от недавнего ужасного воя. «Зачем мне вообще вас есть, ребята?» «Ты же выл и рычал. А что, по-твоему, мы должны были подумать?» «Я ничего не понимал». Теперь, когда он перестал рычать, появилась смелость задавать вопросы. «Мой рык? Ребят, вы этого испугались? Да ладно! Так оборотни здороваются. Я удивился, что вы начали убегать, когда я только представился. Пришлось догонять, пока не загнал вас в угол». «Это было нечто». «Серьезно?» — с подозрением спросил я. «Еще раз, зачем мне вас есть?» «Во-первых, ты оборотень, и все именно этого и ожидают от оборотней. Все знают, что оборотни всеядные», — пояснил Кас. «Правда?» — оборотень даже немного обиделся. «Значит, ты веришь всему, что говорят про меня и моих сородичей?» «Это очень грубо. Если бы все говорили, что пчелы — злые твари, которые то и дело жалят, ты бы поверил?» «Что ты? Это совсем другое дело. Все знают, что мы милые, пушистые и трудолюбивые создания, которые целыми днями делают мед». Я толкнул Каза в бок. «На самом деле он прав. Некоторые действительно считают пчел злыми», — прошептал я. «Серьезно? Не может быть, босс!» «Да, у тебя ведь есть жало на попе, правда?» «Ну, прав. Я понимаю, что имеет в виду оборотень. Возможно, он не так опасен, как мы думали», — сказал Марио. «Так-то лучше. Ребята, не верьте всему, что о нас говорят. Кстати, я не оборотень. У меня вообще-то тоже есть имя. Мелвин». И он протянул нам лапу. Я непроизвольно вздрогнул, но тут же стало ясно, что он просто хотел пожать нам руку или лапу. «Приятно познакомиться, Мелвин. Меня зовут Нуб. Это мой сосед Марио и моя пчела Кас». «И мне приятно с вами познакомиться. Рад вас видеть. У меня тут нечасто бывают гости». «Неудивительно, но я понимаю», — произнес Марио. Мелвин вдруг поинтересовался. «Так что же вас сюда привело?» «Мы ищем одного шмеля, моего шмеля. Он такой хороший, упитанный, с дружелюбной улыбкой. Славный малый. Его зовут Нейт. Он здесь не пролетал?» Мелвин засиял, когда услышал мой вопрос. «Да, да, знаю его. Он был очень вкусным». Мы все замерли. «Да шучу! Я недавно с ним разговаривал». «Фух, он был настоящим шутником. И что он сказал?» «Что ищет путь в сосновый лес. Еще сказал, что ищет легендарный генератор супержеле». Теперь и я воодушевился. Мы были на верном пути, и у нас по-прежнему были все шансы найти Нейта. «Замечательно! А ты что ему сказал?» «Посоветовал пройти через тыквенное поле. Оно прямо перед пещерой, но в пещере легко заблудиться из-за множества ответвлений и туннелей. Я знаю дорогу, ведь это мой дом. Я проводил Нейта до выхода. Могу и вас, ребята, провести». Этот оборотень, то есть Мелвин, действительно разговаривал с Нейтом. Мы сильно продвинулись в поисках. Возможно, Мелвин был нашим ключом к спасению Нейта. И теперь, когда мы знали правду об оборотнях, мне больше не приходилось держать за руку Марио.